Однако вслух Митя этого, конечно, не говорит, а безразличным тоном небрежно произносит. «Да ладно уж, сходим, какая разница?» «Нет, все-таки надо было с утра туда идти. Говорил же тебе. Так тебя разве переспоришь? Не погибла бы без нас школа. Ради такого-то и пропустить можно. Причина уважительная». «Да у нас и так уж пропусков не сосчитать. И все по уважительной. Надо же и учиться иногда». Анка говорит спокойно, тихо. Кажется, она не намерена сегодня ссориться с Митяем. А тот, напротив, настроен воинственно. «Ну, раз ты такая сознательная, будем теперь там до ночи стоять». «Да чего там до ночи-то стоять? Делать нам нечего, что ли?» «Да там же очередище-то всегда, аж на улице толпа». «Не пугай, не всегда. Толпа только в конце месяца. А сейчас-то откуда? Теперь уж карточки все получили. Ну, остались такие, вот вроде нас». И действительно, в длинном полутемном коридоре карточного бюро народу оказалось немного, и ждать им пришлось недолго. Сначала каждого записывала и отправляла в нужный кабинет белобрысая девица, которая сидела здесь же, в коридоре, за ободранным письменным столом. Была она совсем еще девчонка. По виду можно было ее принять за старшеклассницу, прилежно решающую задачки, которые задают ей пришедшие в бюро. Однако задачка, которую подкинули Анка и Митяй, оказалась ей не по зубам. Она долго выспрашивала их, изучала паспорт Сурена, морщила лоб и в конце концов жалобно проговорила в сторону приоткрытой двери с надписью «Заведующий». «Зинаида Азизовна, тут... Я ничего не могу понять. Очень сложное дело». «Хорошо, Маша, пусть этот товарищ зайдет ко мне». Женский голос за дверью был звеняще высок и очень подходил к звенящему имени-отчеству хозяйки. «Пожалуйста». «Мы все вместе», — враз проговорили Анка и Митяй, будто они только что отрепетировали свой ответ. «Оса!» — пронеслось в голове у Анки, прежде чем она поняла, откуда вдруг это слово к ней пришло. У высокого металлического сейфа стояла женщина в защитного цвета юбке и линялой гимнастерке, перепоясанная солдатским ремнем. Да нет, не перепоясанная, перетянутая, почти перерезанная этим ремнем надвое. Ну точно как оса. Сходство усиливалось и этим звенящим голосом, и большими круглыми очками с толстенными стеклами, сквозь которые нельзя было разглядеть глаз. Зинаида Азизовна старательно заперла сейф, ключ положила в стол, ящик стола тоже замкнула, маленький ключик опустила в карман гимнастерки, пуговицу на клапане аккуратно продела в петлю, гимнастерку одернула. Все это она делала так аккуратно, так правильно. Ее глаза за стеклами очков были так непроницаемы, а голос так безжалостно ввинчивался в уши, что Анка сразу поняла. Пришли они сюда с Митяем зря. Нет, эту осу ничем не пронять. «Слушаю вас». Голос тонким жалом вонзается в уши, и Анка, уже уверенная, что ничего у них с Митяем здесь не выйдет, молча положила на стол неотоваренную Суренову карточку. Зинаида Азизовна близко поднесла ее к глазам, внимательно осмотрела и снова положила на стол. «Ну и что?» «Ее надо отоварить», — быстрее Анки успел ответить Митяй. И потому, как он это произнес, как стоял, подняв плечи и чуть наклонив голову, словно перед прыжком, Анка поняла, он уже завелся. «И это все?» Кажется, оса была разочарована. «Нет, не все. Ее надо отоварить срочно». «Надеюсь, молодые люди, вы уже достаточно грамотны и видите, что карточка эта за прошлый месяц. Она устарела, и, следовательно, отоварить ее невозможно. Это было бы нарушение существующих правил». «Вы даже не спросили, чья это карточка?» — прервал Зинаиду Азизовну Митяй. Она замолкает на полуслове, но ненадолго. «Это не имеет никакого значения. Правила общие для всех. Даже если это старый отец героя, даже если это сам герой, потому что, отоварив его старую карточку, мы не сможем отоварить чью-то новую. Таким образом, накормив одного, мы оставим голодом другого. Но это же несправедливо. Вы здесь для того и сидите». «Правильно, мы здесь для того и сидим, чтобы соблюдалась справедливость, общая для всех, без исключения». «Знаете что, да вы...» Видя, что Митяй сейчас взорвется и окончательно испортит все, Анка дергает его за рукав, так что тот замолкает. Она же кладет перед Зинаидой паспорт старого Сурена. Зинаида Азизовна долго-долго разглядывает Суренову фотокарточку, внимательно изучает каждую пометку в паспорте, потом вложенную туда справку из госпиталя. Наконец спрашивает. «Кто из вас Захарадзе? Оба, что ли?» «Нет, Захарадзе — это он», — Анка показывает на паспорт. «Дедушка Сурен». «Ну, это понятно. А кто из вас его внук?» Они молчат. «Ну, не внук, так другая родня». Снова молчание. «Ладно, кто вы ему, владельцу этого паспорта?» «Никто», — неуверенно отвечает Анка. «Мы просто, с партизанской». «Так», — наконец понимает Зинаида Азизовна, — «он ваш квартирант?» «Нет, не квартирант, так просто». «Хорошо», — голос Зинаиды Азизовны переходит на свист. «Скажите мне нынешний адрес гражданина Захарадзе». «У него нет адреса». «Ну где-то же он живет?» «Да у нас на партизанской, в баньке». «Совсем понятно». Зинаида Азизовна, кажется, начинает понимать белобрысую Машу. «С адресом выяснили. Теперь главное, что нужно гражданину Захарадзе, временно проживающему в баньке на улице Партизанской». «Как это что?» – изумляется Анка. «Карточки, конечно. Не хотите эти отоварить? Давайте хоть на новый месяц». Зинаида Азизовна некоторое время смотрит в окно и слегка шевелит губами. А потом говорит, очень тихо и очень спокойно. «Карточки на новый месяц можно получить только по месту прописки». Она снова утыкается носом в паспорт Сурена. «Так, где прописан гражданин Захарадзе?» «Пожалуйста, вот, в Менгереле». «Значит...» «Да что вы! Это же в Грузии, на Кавказе! Это же...» Анка растерянно смотрит на Митяя, но тот упорно молчит. «Это же далеко!» «Вот там, далеко, карточки для него приготовлены. Там он прописан, там его знают, там он значится во всех списках». «Но если карточки там, а человек здесь, неужели ничего нельзя сделать?» «Сделать можно все. Только об этом должен был заранее позаботиться сам гражданин Захарадзе, когда собирался ехать. Но он же ехал сюда совсем ненадолго, чтобы только сына из госпиталя взять. Откуда же он знал, что его Георгий умрет? Что же ему теперь делать?» «Я думаю, срочно ехать к себе домой, на Кавказ». «Зачем? Ведь у него же там никого нет. Три сына погибли, четвертый здесь умер, жену тоже похоронил, родных больше нет. Зачем ему туда ехать? Из-за карточек, что ли? Лучше, если карточки к нему сюда приедут. Ведь как-то это же можно сделать». «Сделать это очень трудно. Ладно, пусть ваш грузин приходит завтра сюда, ко мне. Пусть приносит похоронки на всех сыновей. Здесь напишет заявление. Ну, значит, ничего не выйдет», — прерывает Зинаиду Азизовну Анка. «Не выйдет». «Это почему же?» «Да потому что и похоронок он с собой сюда не взял, и сюда он прийти не сможет, и никакого заявления писать не станет». «Вот как? Что, и карточки просить не будет?» «Нет, не будет. Он жить не хочет». «Как это? Странно. Очень странно». «Да ничего странного», — горячо говорит Анка. «Когда моя мама получила похоронку на папу, она тоже не хотела жить. Но у нее была я, а у него теперь никого нет. Вот он и...» «Не надо, Анка», — обрывает ее Митяй. «Не старайся зря. Это тебе не наша партизанская. Сюда, видно, похоронок не приносят». Зинаида Азизовна, громко икнув, вдруг переломилась своей осиной талии и стала сползать со стула. Но, зацепившись подбородком за край столешни, не упала, удержалась на стуле. Лицо ее быстро становилось буро-зеленым, будто его заливала краска с гимнастерки, и скоро они стали одного цвета. «Ой, Зинаида Азизовна, вам плохо, да?» По кабинету металась испуганная белобрысая Маша, та, что записывала их в коридоре. «Воды надо, воды! Ведь был же графин, вот тут стоял. Ой, да что же делать?» «Маша, перестаньте суетиться!» Лицо Зинаиды Азизовны было еще цвета ее гимнастерки, а голос уже приобрел прежнюю строгость. «Графин мы с вами вынесли в коридор. С инвалидом на коляске отваживались». «Ой, я и забыла. Сейчас принесу его. Не надо, оставьте его в коридоре, там он нужнее.